«Я слушаю вас, монсеньор герцог Орлеанский», — сказала она, начиная беспокоиться и спрашивая себя, сообразила ли ее дочь, что ехала по Парижу в компании сумасшедшего. «Мадам», — продолжал мужчина, — «мать-настоятельница поручила мне сообщить вам о причинах, по которым она исключила вашу дочь». «Чем дальше, тем лучше», — в душе сказала себе Анна, а вслух произнесла: «И что же это за причины?» «Сегодня утром она пыталась бежать, а я как раз был там и побеседовал с ней, как протектор монастыря. Она очень способная девушка и изумительно играет Россина. Ни в коем случае не собираюсь упрекать настоятельницу. Боюсь все же, что у Жанны были основания желать покинуть обитель. Это не место, где она могла бы приобрести образование, хорошие манеры, светское воспитание и познания, достойные ее ума и таланта. А посему, мадам, я, как протектор этого монастыря и, следовательно, покровитель всех его воспитанниц, судьбой которых должен заниматься, решил, что позабочусь об образовании и воспитании вашей дочери, и что позднее обеспечу ей надлежащее положение и благосостояние. Мадам, мне кажется, вы несколько удивлены». «Конечно, мсье». Тон этого мужчины, его изысканная речь, звучавшая в ней спокойная уверенность, добрый, но твердый взгляд, уверенность в своей непогрешимости, в своем божественном праве, все это заставило растерянную Анну подумать: «Господи Боже, если это не герцог Орлеанский, то великий актер». «Поскольку она несовершеннолетняя, — невозмутимо продолжал тот, — и, учитывая занимаемое мной положение, не может быть и речи, чтобы я лишил ее родительской опеки даже с самыми чистыми намерениями. Поэтому пусть Жанна останется у вас, но каждый день за ней будут присылать экипаж, и я смогу заботиться о ней ради ее собственного блага». Тут он сделал паузу. «И, разумеется, с вашего согласия, мадам». «О, боже, боже!» — взмолилась про себя растерянная Анна. «Что нужно говорить в подобном случае?» И отвечала, жеманно хихикнув: «О, господи, как мило с вашей стороны, монсеньор!» Ибо уже была убеждена, что перед ней монсеньор герцог.